Книга третья. Глава первая. Первая. Несмотря на то, что евреи были спасены таким чудесным образом, они все-таки вскоре опять сильно упали духом во время своего путешествия к горе Синайской, так как страна, по которой им приходилось идти, была совершенно пустынна и не доставляла им ничего необходимого для поддержания жизни. Тут ощущался крайний недостаток в воде, так что не только не могло быть и речи о каких-либо удобствах для людей, но и не было никакой возможности доставить скоту необходимое ему пастбище. Страна эта представляет сплошную песчаную пустыню без малейшего признака оазиса, где могло бы произрастать что-либо. Тем не менее, евреи по необходимости шли по этой местности, не имея другого пути к Синаю. Правда, по приказанию своего вождя, они брали с собой воду из тех пунктов пути, где таковая находилась. Но когда этот запас истощился, им приходилось с большими, вследствие сухости почвы, трудностями рыть колодцы и таким путем добывать влагу. Но она, если им удавалось находить ее, была в большинстве случаев горька и непригодна для питья. К тому же ее было всегда очень немного. Совершая таким образом путь свой, они к вечеру прибыли в Мерру, местность, так названную ими за дурное качество воды. Мерра значит горечь, и решили тут остаться, потому что были очень утомлены продолжительностью путешествия и недостатком в съестных припасах, которые к тому времени также оказались совершенно израсходованными. К тому же тут находился и колодец. Это и послужило главной побудительной причиной к тому, чтобы сделать здесь привал, который, хотя и не был в состоянии удовлетворить потребности такого огромного количества людей, тем не менее все-таки несколько освежил и ободрил их тем, что они нашли его даже в такой местности. От высланных же вперед разведчиков они узнавали, что поблизости они более уже не найдут никакой влаги. Однако и эта вода оказалась горькою и непригодной для питья, и притом не только для людей, но и для скота. Второе. Когда Моисей заметил уныние народа и то, что тут словами «не поможешь», ведь он имел дело не с дисциплинированным войском, которое было бы в состоянии противопоставить тягости стесненного положения свою храбрость. Но, напротив, вся бодрость мужчин пропадала при виде толпы детей и женщин, конечно, слишком слабых, чтобы поддаться словесным убеждениям. То он увидел себя в крайне тягостном положении, потому что чувствовал общее бедствие так, как будто бы оно постигло его одного. И это тем более, что ни к кому другому, а лишь к нему одному прибегали с мольбой женщины за детей, а мужчины за женщин, чтобы он подумал о них и нашел какое-нибудь средство к спасению. Тогда Моисей обратился с молитвою Господу Богу, прося его обратить эту непригодную воду в хорошую и возможную для питья. Когда предвечный обещал явить ему и эту милость, Моисей взял кусок дерева, случайно валявшийся у него под ногами, расколол его вдоль и, бросив его в воду, стал уверять евреев, что Господь Бог внял его молитвам и обещал дать им такую воду, какой они желают, если только они немедленно и беспрекословно подчинятся его приказаниям. Когда же народ его спросил, что им делать, чтобы качество воды улучшилось, Моисей приказал самым сильным мужчинам вычерпывать воду, уверяя, что когда большая часть колодца будет опорожнена, остальное станет пригодно для питья. Мужчины принялись за работу, и приведенная частыми движениями в чистый вид вода стала, наконец, пригодной для употребления. Третье. Двинувшись отсюда, евреи прибыли в Елим, местность, которая вследствие имевшихся там пальм издали казалась очень заманчивой, но вблизи оказалась никуда не годной. Дело в том, что все эти пальмы, которых было никак не более 70, были очень низкого роста и тощи вследствие недостатка воды, так как вся окрестность здесь представляла песчаную пустыню, и из тех ключей, которых тут было всего 12, почва не могла в достаточной степени орошаться. Родников и, следовательно, влаги было слишком мало, и если разрывали песок, то не находили ее совсем. Если же случайно и попадалась какая-нибудь вода, то она оказывалась по мутности своей совершенно непригодной. Поэтому-то ввиду полного недостатка воды деревья оказывались бессильными произвести какие бы то ни было плоды. И вот народ стал опять обвинять вождя своего и укорять его, взваливая на него все испытываемое им горе и все лишения, которым он его подвергает. Дело в том, что за свое 30-дневное странствование народ съел все захваченные с собой припасы, а так как он на пути не встретил ничего, то был близок к полному отчаянию. Думая только о своем настоящем бедственном положении и совершенно позабыв о той поддержке, которую уже неоднократно оказывал им Господь Бог, равно как о доблести и мудрости Моисея, евреи рассвирепели против своего вождя и уже приготовились побить его камнями как главного виновника их теперешнего бедствия. Четвертое. Хотя народная масса была так возбуждена и столь враждебно настроена против него, Моисей в уповании на Господа Бога и на то, что он лично всегда имел в виду лишь благо своих соплеменников, стал посреди них, несмотря на весь крик их и на то, что они уже держали в руках наготове камни. Так как он отличался внешностью, которая сразу привлекала к нему каждого, и, кроме того, обладал даром убедительно говорить с народом, то он начал с того, что стал успокаивать их, убеждая не забывать, ввиду настоящих своих мытарств, прежних благодеяний Господа Бога, не упускать в теперешнем затруднительном своем положении из виду прежних великих и неожиданных проявлений его к ним благоволения и поддержки, и, наконец, быть в твердой уверенности, что он, по милости своей, освободит их и из этого бедственного положения. По всему вероятию, Господь Бог лишь испытывает теперь их мужество, чтобы узнать, насколько в них стойкости и насколько им памятны еще прежде явленные чудеса, или в какой степени они позабыли о них ввиду теперешнего своего стесненного положения. Между тем, оказывается, что они люди нехорошие ни в смысле своей стойкости, ни в смысле памятования всех удач своих, так как они в такой мере недоверчиво относятся к Господу Богу и Его решениям, в силу которых им удалось покинуть Египет, и так как они столь гнусно держат себя относительно слуги предвечного, ведь слуга этот не обманул их ни в чем, что приказывал им делать по велению самого Господа Бога. Затем Моисей стал перечислять им все, чем они обязаны предвечному. Как погибли египтяне, решившиеся против воли Господней держать их в рабстве? Каким образом одна и та же река обратилась для египтян в кровь, и вода ее стала для них непригодной, тогда как для евреев продолжала оставаться сладкой и удобной для питья? Как само море, очень далеко отступив перед ними, дало им новый путь, по которому они спаслись? Между тем, как тоже море затопило бросившихся за ними в погоню неприятелей, как при отсутствии у них оружия Господь Бог снабдил их и этим, как он во многих случаях, когда евреи, казалось, уже окончательно были обречены на погибель, неожиданно спасал их, и каково должно быть, следовательно, всемогущество предвечного. Поэтому они и теперь не смеют отчаиваться в его покровительстве, но должны терпеливо и без волнения ожидать его, памятуя, что помощь эта никогда не опаздывает, хотя она и не является раньше, чем они испытают некоторые бедствия. Им следует также принять во внимание, что Господь медлит со своей помощью не по забывчивости, но для испытания их мужества и их любви к свободе, чтобы узнать, в достаточной ли мере вы порядочны, чтобы ради этой свободы терпеть недостаток в пище и питье, или предпочитаете быть в рабстве, подобно скоту у хозяев, которые держат и охотно кормят его, чтобы пользоваться его трудом». Наконец, Моисей сказал еще, что он вовсе не беспокоится за свою личную безопасность, потому что для него вовсе не будет таким ужасным несчастьем, если его несправедливо убьют. Но боится за них, как бы предвечный не счел их за безбожников, если они побьют его камнями. Пятое. Таким образом, Моисей понемногу успокоил их, удержал их от того, чтобы побить его камнями, и вызвал в них раскаяние в поступке, который они собирались совершить. Но так как он был того мнения, что они доведены до такого исступления лишь крайностью своего положения, Моисей решил прибегнуть к молитве и обратиться за помощью к Господу Богу. Поэтому он взошел на высокую скалу и вознес к предвечному молитву, в которой просил о поддержке народу и облегчении его нужды, ведь в нем одном только все спасение народа. и молил простить народу то, что он теперь совершил в своем смятении, так как род человеческий по природе своей в несчастье всегда бывает нетерпелив и склонен к выражению своего неудовольствия. И Господь Бог возвестил Моисею, что он позаботится о евреях и явит им желанную помощь. Услышав от предвечного такое обещание, Моисей спустился к народу. И когда последний увидал его радостное возбуждение от обещания Господня, то и их подавленное настроение заменилось весельем. Став среди народа, Моисей возвестил ему, что явился от Господа Бога с освобождением от гнетущих народ бедствий. И действительно, спустя немного времени из-за моря прилетело множество перепелок. Эта порода птиц водится более других у Аравийского залива. А так как они были в одно и то же время очень утомлены от перелета, да перепелки и вообще летают ниже других птиц, то они спустились на землю как раз среди еврейского стана. Народ же, видя в них неспосланную самим Господом Богом птицу, ловил этих птиц и утолял ими свой голод. Тогда Моисей обратился снова, уже с благодарственной молитвой к предвечному, за быстрое оказание обещанной помощи. 6. Немедленно же после этого первого доставления пищи Господь Бог послал евреям еще другое. Именно когда Моисей поднял руки свои к небу для молитвы, на них упало нечто вроде росы. Так как оно оставалось на руках, то Моисей, предполагая и в этом пищу, неспосланную от Господа Бога, отведал от нее и с радостью убедился, что не ошибся. Но так как народ был в недоумении, считая, что идет снег, как то бывает в зимнее время года, то Моисей объяснил ему, что это вовсе не роса падает с неба на гибель им, но пища для спасения их. Для большей убедительности он дал им отведать этого небесного дара и сам подал им пример. Народ последовал примеру своего вождя и обрадовался новой пище, потому что она была похожа по сладости и приятности на мед, по виду своему походила на бделий, а по величине на зерна кориандра. Тотчас все принялись усердно собирать эту пищу. Тут же было повелено, чтобы каждый собирал ежедневно ровно ассарон, это известная мера. Тогда у евреев не будет недостатка в пище, и равным образом слабосильным будет дана возможность собирать также для себя, а более сильные не смогут отнимать у слабых их пищу. Впрочем, те, кто хотел собрать более положенного количества, не облегчал себе тем свои задачи, потому что никто не находил более одного ассарона. Впрочем, и от того запаса, который сохранялся некоторыми до следующего дня, никому не было никакой пользы, так как пища портилась от червей и приобретала горечь. Вот какой необыкновенной была эта неспосланная Господом Богом пища. При этом те, кто ею обладал, не нуждались уже ни в какой другой. Впрочем, еще и поныне вся та местность изобилует этим продуктом, после того, как тогда предвечный ниспослал его Моисею в пищу народу. Евреи называют его манною, потому что слово представляет на нашем языке вопрос, значащий «что это такое?». Евреи могли наслаждаться этой пищей, неспосланной им с неба, еще продолжительное время, так как они пользовались ею в продолжении всех тех 40 лет, которые они провели в пустыне. 7. Когда евреи, выступив отсюда, прибыли в Рефидим, то страдания их от жажды достигли крайних пределов, потому что они встретили на пути своем лишь немного источников, а теперь попали в местность совершенно безводную. Поэтому они снова очутились в бедственном положении, и опять среди них возникло неудовольствие против Моисея. Последний на короткое время скрылся от взоров рассвирепевшей толпы и обратился с молитвою Господу Богу, умоляя его даровать и теперь народу и питье, подобно тому, как он ниспослал им в опасную минуту пищу, так как без воды последнее благодеяние теряет свое значение. Предвечный не замедлил опять явить свое милосердие и обещал указать Моисею источник и большое обилие воды там, где народ того и не ожидает. Затем он повелел Моисею ударить посохом по той скале, которую они видят перед собою, и тогда они с избытком получат то, в чем нуждаются. Пусть они при этом обратят внимание на то обстоятельство, что эта вода достается им без всякого с их стороны труда и без малейшего к тому усилия. Получив такое утешительное обещание от Господа Бога, Моисей предстал перед народом с ожиданием на него взиравшим. Люди успели уже заметить, как быстро он спускался к ним с утеса. Как только он был между ними, он сообщил им, что Господь избавит их и от этого бедственного положения, и в милости своей явит им спасение, на которое они никак не рассчитывали, что он заставит для них потечь из скалы реку. Услышав эти слова, они были в большом недоумении и смущенно спрашивали: «Неужели им, утомленным путешествием и изнемогающим от жажды, придется разбивать скалу?» Но Моисей ударил по ней посохом, она раздалась, и из нее обильно истекла самая свежая и прозрачная вода. Народ был так поражен необычайностью совершившегося перед его глазами чуда, что одного вида уже было довольно, чтобы утолить их жажду. Когда же люди напились освежительной сладкой влаги, тогда только они поняли всю прелесть этого дара Божия. На Моисея, как на любимца предвечного, они стали теперь, конечно, взирать с удивлением, а Господу Богу они принесли благодарственные жертвы за его к ним милостивую заботливость. Помещающееся в нашем храме Святое Писание сообщает о том, что Господь Бог предсказал Моисею о таковом появлении воды и скалы. Глава вторая. Первая. Так как молва о евреях успела распространиться уже далеко, и о них много говорили, то жителей страны обуял немалый страх, и, обменявшись друг с другом сведениями, они решили оказать евреям сопротивление и попытаться совершенно уничтожить их. Особенно усердно к этому побуждали жители Гавалиты и Каменистой Аравии, носившие название амаликитян, самые воинственные из тамошних племен. Цари их приглашали друг друга, равно как и соседей, принять участие в войне с евреями, указывая на то, что евреи представляют из себя чужеземное войско, бежавшее из-под ига египтян и теперь идущее на них. «Войском этим, — говорили они, — нам пренебрегать не следует. Но раньше, чем оно окрепнет и усилит свое могущество, и, не встречая с нашей стороны сопротивления, само решится вступить с нами в бой, представляется наиболее основательным и благоразумным побить его и отомстить ему за то, что сделало оно в пустыне, а не дожидаться, пока евреи овладеют нашими городами и нашим имуществом. Те, кто с самого начала старается сокрушить еще только возникающую силу врагов, поступают благоразумнее тех, которые собираются подавить эту силу, когда она успеет уже развиться. В последнем случае приходится бороться с преимуществом врагов, тогда как в первом, с самого начала, можно не допускать никаких этих преимуществ. Передавая путем посольств соседям своим подобные рассуждения и распространяя их среди собственного народа, они достигли того, что было решено идти войной на евреев. Второе. Моисей, который никак не ожидал неприязненных отношений, эти действия туземного населения крайне смутили и расстроили. И когда враги приготовились уже к битве и настал опасный момент, народ еврейский обуяло полное замешательство, потому что приходилось сражаться с людьми прекрасно вооруженными, тогда как у них самих ощущался крайний недостаток даже в наиболее необходимом оружии. Тогда Моисей начал увещевать их и ободрять, приглашая положиться на волю Господню. Последнее вернуло им свободу. Она же даст им возможность победить тех, кто вступает с ними в бой, оспаривая эту самую свободу. Им следует принять во внимание, что войско их многочисленно и в достаточной мере снабжено оружием, деньгами, пищей и всем тем, в уповании на что люди обыкновенно вступают в бой, так как в лице Господа Бога евреи имеют все это. Между тем силы противников ничтожны, безоружны и слабы, так что Господь Бог не даст им в таком положении, в каком их видит, победить евреев. Ведь евреи столь часто и в более серьезных положениях, чем эта война, успевали убедиться, какого покровителя имеют они в лице предвечного. Ведь воевать им придется теперь лишь с людьми, тогда как раньше, когда им приходилось бороться с голодом и жаждой, когда горы и моря отрезали им всякий путь к отступлению, им удавалось одолеть и такие преграды благодаря милостивой помощи со стороны Господа Бога. Пусть они поэтому теперь как можно смелее вступают в бой, так как в победе над врагами заключается для них источник всевозможного благополучия. Третье. Такими словами Моисей старался ободрить народ, Затем созвал всех старейшин и начальников отдельных отрядов и приказал младшим беспрекословно повиноваться повелениям старших, а последним слушаться вождя. Теперь все смело смотрели в глаза опасности и были готовы на все, так как надеялись освободиться раз навсегда от всевозможных бедствий. Поэтому они просили Моисея не медлить и тотчас вести их на врагов, чтобы отсрочка не охладила их рвение. Тогда Моисей выделил из всей массы народной все военные силы и поставил начальником над ними Иисуса, сына Навина, из колена Ефремова, человека весьма храброго, способного переносить всякие тягости, крайне рассудительного и красноречивого, который отличался глубоким благочестием, так как в этом деле наставником его был сам Моисей и потому пользовался большим уважением среди евреев. Небольшому отряду тяжело вооруженных поручил он охрану воды, детей, женщин и вообще всего стана. Затем в продолжении всей ночи войско готовилось к битве, поправляло оружие, которое имело какие-либо изъяны, и собиралось вокруг своих начальников, чтобы по данному Моисеем знаку немедленно вступить в бой. И Моисей, в свою очередь, не спал, так как давал указания Иисусу насчет расположения войска в боевом порядке. Когда же начало светать, он еще раз просил Иисуса не обмануть возлагаемые на него в этом деле надежды и своими распоряжениями в сегодняшний день своего начальствования стяжать себе славу в глазах всего войска. Затем он убеждал в этом самых выдающихся евреев, каждого в отдельности, и, наконец, ободрил все войско во всей его совокупности. Подготовив таким образом воинов к бою, не только путем увещевания, но и снабдив их всех нужным в деле оружием, Моисей поднялся на гору и поручил войско Господу Богу и Иисусу. Четвертое. И вот оба войска сошлись и вступили в отчаянный рукопашный бой, в котором бились очень храбро, постоянно побуждая к тому друг друга. И пока Моисей воздымал руки свои к небу и держал их вверх, евреи побеждали амаликитян. Но так как он не был в состоянии долго пребывать в таком тяжелом положении, а между тем всякий раз, как он опускал руки, его войска терпели урон, то он повелевал брату своему Аарону Иору, мужу сестры своей Мариам, стать с обеих сторон рядом с ним и поддерживать его руки, чтобы он не мог переставать оказывать таким образом поддержку своему войску. Ввиду этого евреи совершенно разбили амаликитян, которые, наверное, погибли бы все, если бы наступление ночи не положило предела резне. Таким образом, предки наши весьма кстати одержали славнейшую победу, единовременно разбив напавших на них врагов и нагнав страх на всех окрестных жителей. При этом им достались награду за труды и лишения значительные прекрасные богатства. Они захватили лагерь врагов, и им, которые раньше нуждались даже в самой необходимой пище, теперь удалось завладеть всем вообще и каждому в отдельности крупными богатствами. Этот бой принес им не только минутную пользу, но был причиной прекрасных последствий и на дальнейшее время, так как они не только физически отразили напавших на них врагов, но покорили их себе и нравственно, нагнав поражением амаликитян большой страх на все жившие в той местности туземные племена. Сами же они, как было уже упомянуто, сильно обогатились, потому что захватили в лагере массу серебра, золота и медной посуды для домашнего обихода, равным образом множество чеканной серебряной и золотой монеты, тканой материи, ковров и оружия, всякого другого имущества и скарба, а также все количество всевозможного скота, какое обыкновенно всегда следует за лагерем. Кроме того, евреи стали мужественнее, и вообще в их доблести произошла значительная перемена к лучшему. Теперь они всегда были готовы подвергать себя всевозможным трудностям, понимая, что трудом можно добыть все, чего желаешь. Пятое. Таков был результат этой битвы. На следующий день Моисей приказал снять доспехи спавших врагов и собрать оружие, брошенное бежавшими неприятелями. Тем из евреев, которые отличились особенной храбростью, он раздал почетные награды, а военачальника Иисуса удостоил публичной похвальной речи, свидетельствовавшей о совершенных им на глазах у всего войска доблестных подвигах. Из евреев никто не пал в битве, неприятелей же столько, что их нельзя было и сосчитать. Для принесения благодарственной жертвы Моисей приказал воздвигнуть алтарь и, назвав Господа Бога Богом-победителем, предсказал, что амаликитяне погибнут окончательно и что из них не уцелеет на будущее время ни один за то, что они напали на евреев, когда те находились в пустыне в особенно стесненном положении. Для войска же Моисей устроил пиршество. Такова была первая война евреев, которую им пришлось вести с неприятелями по выходе своем из Египта. После того, как войско справило свой победный праздник, Моисей дал ему отдохнуть ближайшие несколько дней после битвы и затем повел евреев вперед уже в боевом порядке. Но так как вследствие массы багажа они могли подвигаться очень медленно, то Моисей достиг лишь на третий месяц по выступлении из Египта горы Синайской, где, как мы уже раньше сообщили, с ним случились необычайные происшествия с терновником и прочие чудеса. Глава третья. Узнав об успехах Моисея, тесть его, Рагуил, радостно выехал к нему навстречу, чтобы приветствовать его, Сепфору и детей их. Моисей также обрадовался прибытию своего тестя и, совершив жертвоприношение, устроил для народа угощение вблизи того тернового куста, который когда-то уцелел в огне. И весь народ, распределяясь по колоннам, принял участие в этом пире, а Аарон же с родственниками своими и Рагуилом стали петь хвалебные гимны в честь Господа Бога за оказанную поддержку и за то, что Он явил Себя виновником и дарователем их свободы. Равным образом они прославляли и вождя своего, благодаря доблести которого все им так отлично удалось. Рагуил, выражая свою признательность Моисею, сказал много похвального также по адресу всего народа, но главным образом он выразил свое удивление Моисею, проявившему столько мужества в деле спасения своих друзей. Глава четвертая. Первая. На следующий день Рагуил заметил, что Моисей завален делом, потому что он сам разрешал все споры между тяжущимися, так как все являлись к нему и тогда, только никто не считал себя обиженным, если тот лично разбирал дело. Даже когда люди проигрывали дело, то им казалось это легче, если все происходило по строгому праву, чем если они приписывали такой исход произвольному решению. Тогда Рагуил не сказал ничего, не желая мешать людям, обращавшимся за справедливостью к доблестному вождю своему. Но когда толпа просителей ушла, шум умолк, и он остался с Моисеем наедине. Он решился дать последнему совет, как следует поступать при таких обстоятельствах. Совет этот сводился к тому, чтобы предоставить разрешение мелких дел другим лицам, тогда как разбор более серьезных случаев и общая забота о благе всего народа должна была лежать на самом Моисее. Судить найдутся среди евреев и другие почтенные лица, тогда как заботиться о благе стольких десятков тысяч людей не сможет никто иной, кроме Моисея. «Зная сам о своих заслугах», — заметил Рагуил, «которые проявил ты в деле спасения народа, служа Господу Богу. Поручи другим или самим тяжущимся разрешение их объединенных житейских споров. Сам же ты посвяти себя исключительно служению предвечному и обрати все заботы свои на изыскание средств к тому, чтобы выручать народ из бедственных положений. Воспользуйся моим предложением, сделай точный смотр и исчисление войска и, разделив его на десятки тысяч и на тысячи, назначь над ними начальников. Затем подраздели войска на отряды в 500, 100, 50, 30, 20 и 10 человек и отдай каждый из этих подразделений под команду одного выборного начальника, который и будет именоваться сообразно численности порученного ему отряда. Те же лица, которые пользуются у народа репутацией добросовестных и справедливых людей, пусть будут судьями в их тяжбах. Если же возникнет более серьезное дело, то таковое они передадут тем, кто занимает более высокое общественное положение, Если же и эти затруднятся решением вопроса, то они могут снестись с тобою. Таким образом, результат получится вдвойне благоприятный. Евреи будут наслаждаться правосудием, ты же сам сможешь посвятить себя всецело служению Господу Богу и еще более располагать его к благоволению по отношению ко всему народу. Второе. Этот совет Рогуила Моисей принял охотно и поступил сообразно его указанию. Впрочем, он никоим образом не приписывал себе чести изобретения этого нововведения, не скрывал, кто виновник его, но охотно сообщил народу имя лица, нашедшего это средство. В сочинениях своих он также назвал Рогуила автором указанного распределения еврейского народа, так как считал необходимым свидетельствовать всю истину о лицах достойных, тем более, что человеку пишущему делает честь упоминания и чужих открытий. Таким образом, перед нами еще один пример благородства Моисея, причем мы попутно в других местах этого сочинения укажем еще и на другие подобные примеры. Глава 5. 1. Созвав народ, Моисей объявил ему, что пока он уйдет на гору Синайскую для общения с Господом Богом, а затем вернется обратно с тем решением предвечного, какого он от него удостоится. Народ, между тем, должен расположиться станом вблизи горы и свято чтить соседство божества. С этими словами Моисей отправился на Синай, самую высокую гору в той местности. Благодаря своей чрезмерной величине и крутым склонам, возвышенность эта не только является недоступной людям, но даже если смотреть на нее, вызывает страшные ощущения. А так как к тому же существовало предание, что тут пребывает божество, то гора эта вызывала священный ужас, и никто не дерзал приблизиться к ней. Сообразно повелению Моисея, евреи расположились станом у подошвы горы и были в радостном возбуждении при мысли, что Моисей вернется к ним назад с наилучшими известиями и предвещанием всевозможных благ от Господа Бога. В ожидании вождя своего они находились в праздничном настроении, совершали всевозможные очищения и по приказанию Моисея воздерживались в продолжении 3 дней от общения с женами своими. В то же время они молили Господа Бога явить свое милосердие Моисею и даровать ему средство, которое могло бы утвердить их благополучие. Себе же они разрешили более обильное и изысканное питание и вместе с женами своими и детьми облеклись в наилучшие и красивейшие свои одежды. Второе. Таким образом, провели они в праздничном настроении 2 дня. На 3-й же день, еще до восхода солнца, над всем станом евреев поднялось густое облако, какого они раньше не видали, и окутало всю местность, где были расположены их палатки. И в то время, как вся остальная местность кругом была залита солнечным светом, вдруг поднялись ужасные вихри с сильнейшим проливным дождем, засверкали молнии, вызывая трепет в зрителях, и раздавшиеся грозные громовые удары указали на близость божества и на то, что оно вступило в милостивое общение с Моисеем. Пусть всякий читатель составит об этом сам себе свое личное мнение. Мое дело рассказать обо всем том так, как о том повествуется в наших священных книгах. Это зрелище в связи со страшным громом повергло евреев в ужас и трепет, потому что они не привыкли к подобным явлениям. Да к тому же и распространенное мнение, что на эту гору снисходил сам Господь, сильно возбуждало их расстроенное воображение. Поэтому они печально сидели в своих палатках, считая Моисея погибшим от гнева Господня и ожидая и себе подобной же участи. 3. И пока они находились в таком удрученном состоянии, вдруг явился к ним Моисей, веселый и бодрый, и такой вид его сразу рассеял в них весь страх и возбудил в них наилучшие надежды, тем более что недавно еще столь ужасная погода сменилась появлением Моисея солнечным сиянием и светом. Затем Моисей созвал весь народ в собрание для того, чтобы внять повелением Господа Бога. Когда все были в сборе, он взошел на высокое место, откуда все могли его услышать, и сказал: «Евреи, подобно тому, как и раньше, Господь Бог милостиво отнесся ко мне, и Он сам теперь между вами встанет для того, чтобы устроить вашу жизнь наилучшим образом и преподать вам правильное государственное устройство. Поэтому во имя Его и тех благодеяний, которые Он успел уже явить нам, умоляю вас, не отвергайте того, что я скажу вам теперь. Отнеситесь к этому с должным вниманием и уважением, потому что я говорю с вами ныне не от лица моего, но от имени Господа Бога. Итак, приняв во внимание все значение этих слов, постарайтесь понять все величие того, кто говорит с вами, и кто не пренебрег вступить со мною в сношение ради вашего же блага. Ведь при моем посредстве удостаивает вас теперь своей речи не Моисей, сын Амрама и Иохаведы, но тот, кто ради вас заставил Нил течь кровью и сокрушил гордыню египтян многоразличными бедствиями. Кто указал вам путь через море? Кто ниспослал вам, когда вы были в нужде, пищу с неба? Кто даровал из скалы воду жаждущим? Волею которого Адам стал пользоваться плодами земли и произведениями моря, при помощи которого Ной избежал погибели во время потопа. Милость которого даровала нашему предку, бездомному скитальцу Аврааму, хананейскую землю, и благодаря которому родился Исаак у своих престарелых родителей, по воле которого Иаков был благословен 12 доблестными сыновьями, и по благости которого Иосиф стал властвовать над всей землей египетскую. Пусть повеления его будут для вас священны и драгоценнее ваших детей и жен. Следуя этим повелениям, вы будете счастливы в жизни, будете пользоваться плодородной почвой и тихим морем. Дети у вас будут рождаться отличные, и вы будете наводить страх на врагов ваших, вступив в непосредственное сношение с самим Господом Богом. Я лично слышал его беспредельно могучий голос. Настолько предвечный заботится о вашем спасении и сохранении вашего рода. 4. Сказав это, Моисей повел весь народ вместе с детьми и женщинами вперед, для того, чтобы все сами могли услышать слова предвечного, с которыми он обратился к ним с наставлениями, и для того, чтобы значение этих слов не умалилось, если бы они были переданы им голосом человека. И вот все услышали глас, нисходивший с вершины горы, так что все точно могли себе усвоить те 10 повелений, которые Моисей оставил записанными на 2 скрижалях. Впрочем, так как я не смею сообщить эти заповеди дословно, то я передам их общее содержание. 5. Итак, первая заповедь учит нас тому, что Господь Бог един и что только Ему следует поклоняться. Вторая запрещает делать изображения живых существ и почитать их. Третья – клясться в суе именем Господа Бога. Четвертая – повелевает чтить субботу и воздерживаться в продолжении ее от всякой работы. Пятая – почитать родителей своих. Шестая – воздерживаться от убийства. Седьмая – не прелюбодействовать. Восьмая – не красть. Девятая – не лжесвидетельствовать. 10. Не домогаться никакой чужой собственности. 6. Когда народ услышал от самого Господа Бога подтверждение того, что сообщил уже Моисей, то в великой радости разошелся по домам. В продолжении следующих дней евреи часто являлись в палатку Моисея с просьбой сообщить им еще и другие законы от Господа Бога. Законы эти Моисей сообщал, давая наставление, каким образом следует на будущее время устроить весь жизненный обиход, но об этом я упомяну в своем месте. Разбор большинства этих законоположений я, впрочем, предприму в другом сочинении, в котором собираюсь специально трактовать о них. 7. В таком положении было дело, когда Моисей сообщил евреям, что он вновь отправится на гору Синайскую, и действительно он совершил подъем этот на их глазах. А так как время шло, он был в отсутствии уже 40 дней, то страх обуял евреев, не случилось ли с Моисеем какого-нибудь несчастья, а между тем все приключившиеся с ними бедствия не испугали бы и не опечалили бы их в такой степени, в какой удручала их мысль о возможности гибели Моисея. И вот среди евреев возникло разногласие. Одни уверяли, что он погиб, будучи растерзан дикими зверьми. Особенно держались такого мнения все те, кто был враждебно настроен против Моисея. Другие же полагали, что он отошел к Господу Богу. Более же разумные, которые не испытывали ни малейшей личной удовлетворенности, как от той, так и от другой возможности, оставались довольно равнодушными к этим словопрениям, так как считали вполне справедливым, ввиду безусловной добродетели Моисея, чтобы он был принят Господом Богом на небе, хотя бы он на земле и разделил участь многих людей и был растерзан дикими зверьми. Но они были глубоко опечалены при мысли, что лишились такого руководителя и заступника, какого им уже более не найти. И поскольку им казалось невозможным предполагать, что с таким достойным человеком случилось несчастье, постольку они, однако, не могли не печалиться и не убиваться. Но ввиду того, что Моисей повелел им оставаться здесь, они все-таки не дерзали покинуть это место стоянки. 8. Когда, наконец, прошло 40 дней и столько же ночей, явился к ним и Моисей, который не принимал за все это время никакой пищи, как это свойственно людям. Появление его наполнило народ радостью. Затем он разъяснил евреям, как печется о них Господь Бог. Сообщил, что за эти дни он удостоился откровения, каким образом им следует устроить быт свой, чтобы жить счастливо, и объявил, какой скинии желает себе предвечной, куда он мог бы сходить и где мог бы находиться среди них, для того, чтобы мы, переходя с одного места на другое, были в состоянии брать ее с собой, и нам не нужно было подниматься на Синай, так как предвечный сам будет посещать нашу скинию и там внимать нашим молитвам. При этом Моисей показал народу две скрижали, на которых были начертаны 10 заповедей, по 5 на каждой. Сама рука Господня начертала их. Глава 6. 1. Когда евреи увидели скрижали и услышали это от вождя своего, они очень обрадовались и не щадили рвений и сил, доставляя ему серебро, золото, медь, лучшее дерево, не поддававшееся гниению от сырости, козьи шкуры и шерстяные ткани, отчасти окрашенные в фиолетовый, отчасти в пурпурный цвет. Другие были ярко-красного, последние, наконец, совершенно белого цвета. Равным образом народ приносил сырую шерсть, соответственные окраски и чистое полотно, драгоценные камни в дорогих оправах, которыми обыкновенно люди пользуются как самым дорогим украшением, и, наконец, множество благовонных трав. Из такого материала Моисей соорудил скинию, которая ничем не отличалась от переносного и походного храма. И вот, когда народ с таким рвением доставлял для этого сооружения необходимый материал, и каждый старался превзойти в обилии своих пожертвований всех прочих, Моисей по повелению Господа Бога назначил для постройки архитекторов, которых выбрал бы и сам народ, если бы ему предоставлено было это право. Имена их, записанные в Святом Писании, были следующие. Веселиил, сын Урии, из колена Иудова, племянник вождя по его сестре Мариам, и Аголиаф, сын Ахисамаха, из колена Дана. Народ же настолько ревностно способствовал осуществлению предприятия, что Моисею пришлось остановить его, заявив, что, по мнению строителей, наличного материала вполне достаточно. Затем было приступлено к сооружению самой скинии. Моисей сам по указанию Господа Бога указывал размеры всякой вещи и определял число необходимых для жертвоприношений сосудов. Также и женщины старались по мере сил о снабжении храма, облачениями для священнослужителей и всем прочим, что было необходимо для украшения скинии для проведения богослужения в ней. 2. Когда все это было заготовлено – золото, серебро, медь и ткани – Моисей назначил празднество с жертвоприношениями сообразно средствам каждого и велел воздвигнуть скинию. Сперва он вымерил место в 50 локтей ширины и 100 в длину для двора. Затем он велел поставить медные столбы в 5 локтей вышины, по 20 с каждой продольной стороны и 10 по задней поперечной. У каждого из этих столбов были наверху кольца, серебряные капители и золотые подножия, наподобие оснований копий, а нижние медные концы столбов были вогнаны в землю. Кольцам были прикреплены канаты, привязанные другим концом к медным в локоть длины клиньям, которые были вбиты в землю снаружи против каждого столба и имели назначение защитить скинию от напора сильных ветров. Между всеми этими колоннами тянулись занавесы из самого мягкого виссона, спускаясь тяжелыми складками от капителей до самого низа столбов. Занавесы эти совершенно как стена окружали и замыкали все пространство двора. Так были устроены три стороны этой ограды. На четвертой же стороне, имевшей также 50 локтей в длину и представлявшей фас всего сооружения, открывалось пространство в 20 локтей для входа, по краям которого возвышались две колонны наподобие портала, сплошь покрытые кованым серебром, исключая основания, которые были сделаны из меди. Между этими пилонами стояли три колонны, вогнанные в землю в одинаковом друг от друга и от пилонов расстоянии. Между всеми ними тянулась завеса из вессона. Вход закрывался от одного пилона до другого ковром длиной в 20, а шириной в 5 локтей, который был сделан из пурпура, красно-фиолетовой шерсти и вессона, и на котором были вытканы различные самые разнообразные узоры, отнюдь, однако, не напоминавшие изображения живых существ. За входом же, во дворе, помещался медный большой сосуд на медном же подножии. Из него священнослужители совершали омовение рук и ног. Таким образом была устроена ограда двора. Самую же скинию Моисей воздвиг посредине двора, обратив ее лицевой стороной к востоку, для того, чтобы лучи восходящего солнца раньше всего могли проникать внутрь ее. Длиной скинии была в 30, шириной же в 10 локтей. Одна, боковая, стена ее была обращена к югу, другая к северу, а задняя к западу. Возвышалась скиния на такую же высоту, насколько она раздавалась в ширину. Каждую продольную стену составляли 20 деревянных четырехугольных столбов шириной в 1,5 локтя каждый, толщиной в 4 пальца. Как изнутри, так и с наружной стороны столбы эти были покрыты коваными золотыми листами. На конце каждого столба было по 2 клина, пропускавшиеся через 2 серебряных подножия со специально для этих клинев сделанными отверстиями. Столбов, образовавших западную сторону, было 6, и все они примыкали друг к другу и к крайним боковым с помощью вполне точных надрезов и скреплений. Так что выходила сплошная стена, изнутри и снаружи обитая золотом. Число боковых столбов было точно рассчитано и с каждой стороны одинаковое, именно по 20, которые в общей совокупности заполняли собой пространство в 30 локтей, потому что ширина каждого столба представляла 1/3 4,5 аршин. По краям задней же стены, состоявшей из 6 столбов 10 локтей общей ширины, воздвигли еще по 1 столбу в 0,5 аршина ширины, которые были устроены совершенно так же, как и все прочие планки. Каждый из столбов имел с наружной стороны золотые кольца, выступавшие по 1 линии как бы из общего корня, и своими отверстиями все обращенные в 1 сторону. Пропущенные через них золоченые шесты, каждый по 5 локтей в длину, представляли связь между планками, и каждый шест скреплялся на концах с продолжением своим с помощью выступа, искусно сделанного наподобие винта. По задней стене шел поверх всех столбов неразрывные линии 1 общий засов, который соединялся под прямым углом также с затворами боковых стен. Так что конец 1 затвора плотно входил в соответственно ему вырезанное отверстие другого. Все это устройство имело назначением оградить скинию от напора ветров и других несчастий, а также дать ей возможность невредимо выдержать всякую непогоду. 3. Разделив внутренность скинии на 3 части, Моисей поставил в расстоянии 10 локтей от задней стены 4 колонны, сделанные наподобие всех остальных столбов и покоившиеся на таких же основаниях, причем промежуток между этими колоннами был самый незначительный. Помещение за этими колоннами до задней стены представляло святая святых, тогда как остальное пространство скинии было открыто доступу священнослужителей. Такое распределение скинии знаменовало собой изображение всего мироздания. 3-я часть ее, которая отделялась 4 колоннами и в которую был запрещен доступ священнослужителям, изображала небо как место пребывания Господа Бога. Остальное же пространство в 20 локтей было открыто для одних священнослужителей наподобие того, как земля и море доступны человеку. По фронту здания, где находился вход в него, были воздвигнуты покоившиеся на медных подножиях золотые колонны числом 5. Скиния была покрыта коврами из вессона с вотканными пурпуровыми, фиолетовыми и красными узорами. Первый ковер представлял собой квадрат, стороны которого имели длину в 10 локтей каждая. Он покрывал заднюю часть скинии вплоть до тех колонн, которые отделяли переднюю часть святилища от святая святых, так что внутренность последнего оставалась совершенно незримой. Все сооружение носило название святилища, а место за четырьмя колоннами, куда был запрещен доступ, называлось святая святых. Четвертое. Чудно украшено многоразличными, самыми разнообразными изображениями цветов, какие только производит земля, и всякими другими узорами, исключая изображения живых существ, была завеса, разделявшая обе части храма. Другая же завеса, совершенно схожая с этой, как по величине, так и по узору и цвету, была устроена между пятью колоннами входа. И, будучи прикреплена сбоку каждой колонны, доходила от вершины последней лишь до середины столбов. Так что остальное пространство внизу служило входом для священнослужителей. Поверх этой завесы тянулась еще холщовая, одинаковой с нею величины, которую можно было с помощью шнуров раздвигать в обе стороны. К шнурам и ткани были приделаны кольца, при помощи которых можно было раздвигать и собирать по углам входа эту завесу для того, чтобы открывался, особенно в торжественные дни, вид вовнутрь святилища. По другим же дням, и особенно в непогоду, вход плотно закрывался задернутым, вытканным занавесом. Отсюда и у нас возник обычай при построении храма устраивать такого же рода завесу у входа. Кроме того, имелось еще 10 других ковров, шириной каждой по 4 локтя, а длиной в 28, с золотыми застежками, которыми они привязывались так плотно друг к другу, что казались состоящими из одной сплошной массы. Их настилали поверх святилища, и они настолько закрывали также обе боковые и заднюю стены, что свешивались поверх земли еще на один локоть. Кроме того, были еще другие ковры, одинаковые с этими ширины, но числом на один больше и несколько длиннее, так как длина каждого из них составляла 30 локтей. Они были сотканы из козьей шерсти, но так же тонко, как и первые, спускались до самой земли. Над входом они образовывали как бы фронтон или навес. Для этого предназначался 11-й ковер. Наконец, поверх всех этих ковров лежали еще другие, сделанные из кожи, служа защитой и покровом тканым коврам от палящего зноя или проливного дождя. Кто издали смотрел на это сооружение, невольно поражался, потому что все это сверкало и переливалось так, как сверкает сияющее ясное небо. Покровы, сделанные из козьей шерсти и из кожи, также спускались над входной завесой, защищая и ее от зноя и проливных дождей. Пятое. Таким образом была сооружена скиния. Для Господа Бога был затем воздвигнут кивот из прочного, не поддающегося гниению дерева, которое на нашем языке носит название «эрон». Устройство же самого кивота было следующее. Длина его обнимала 5 спифамов, ширина и вышина по 3 спифама. Весь он был как снаружи, так и изнутри окован золотом, так что совсем не видно было дерева. Сверху же кивот имел удивительной работы золотую крышку, прикрепленную к нему золотыми же винтами, которая совершенно ровно покрывала кивот, ни в одной части не выступая над ним и не нарушая такими выдающимися углами симметрии всего сооружения. У каждой из более длинных стен кивота выступали золотые кольца, проходившие сквозь дерево. В них у каждой продольной стенки кивота были пропущены позолоченные деревянные шесты, при помощи которых можно было в случае необходимости переносить кивот. Дело в том, что последний доставлялся с места на место не на повозках, но его носили священнослужители. На крышке кивота были сооружены две фигуры. Евреи называют их херувимами, и они имеют вид крылатых существ, нисколько, однако, не похожих на те создания, которых видим мы летающими по воздуху. Моисей уверял, что он видел такие существа, изображенными на троне Господа Бога. В этот кивот он положил те две скрижали, на которых были начертаны 10 заповедей. По 5 на скрижали, причем на каждой стороне было записано по 2,5, а сам кивот поместили в святая святых. 6. В святилище Моисей поместил стол, похожий на те, которые находятся в Дельфийском храме. Длина его была в 2 локтя, ширина в 1 локоть, а вышина в 3 спифама. У этого стола ножки были в нижней половине своей изящно выточены и походили на те подставки, на которые дарийцы обыкновенно кладут ложа. На этом подножии лежала искусно сделанная 4-угольная доска, которая была окружена со всех сторон ободком, величиной в человеческую руку кверху и книзу. У каждой ножки было приделано по кольцу под самой крышкой стола, и сквозь эти кольца продевались золоченые шесты из вышеупомянутого отличного дерева. Их нельзя было вынимать, потому что они не проходили насквозь под столом, а упирались концами в углубления, из которых одно было сделано в самой доске стола, а другие в каждой из его ножек. С помощью этих шестов стол переносился во время путешествий. На этом столе, который помещался в святилище с северной стороны, невдалеке от святая святых, были разложены друг против друга рядами по 6 штук 10 опресноков, выпеченных из 2 асаронов. Эта мера у евреев равняется 7 отическим котелам, самой чистой и лучшей муки. На эти хлебы насыпался из 2 золотых чаш фимиам, и эти хлебы заменялись новыми по прошествии каждой недели, в день, называемый нами субботним, так как 7-й день именуется у нас саббат. О причине этого обычая мы скажем в другом месте. 7. Напротив этого стола, ближе к южной стене, был поставлен золотой светильник чеканной работы, внутри пустой, весивший 100 мин, что евреи обозначают словом «кинхар», а в переводе на греческий язык это передается «талант». Он состоял из круглых трубок шаровидных лилий, изображений гранатовых яблок и чашечек числом до 70, которые все исходили из одного общего основания и возвышались кверху, образуя такое количество ветвей, сколько существует планет вместе с Солнцем. Именно 7 чашечек, расположенных по одной линии на одинаковой высоте, друг против друга. На этих чашечках помещалось 7 лампад, тоже по числу планет. Так как светильник поставлен наискось, то и лампады были обращены к востоку и югу. 8. Как раз между светильником и столом помещался алтарь для сожжения жертв из такого же точно дерева, из какого, как я упомянул уже, были сделаны и все раньше описанные предметы. Дерево это не могло поддаваться гниению, и вдобавок оно было покрыто плотной золотой броней. Каждая сторона поверхности этого алтаря имела локоть длины, а вышиной весь он был вдвое больше. На нем помещался золотой очаг, окруженный с каждой стороны по краям венкообразным возвышением, сделанным тоже из золота. К этому борту были прикреплены также кольца и шесты, с помощью которых алтарь несли священнослужители во время путешествий. Кроме того, перед скинию был воздвигнут еще медный жертвенник, подножие которого было деревянное. Каждая сторона его имела 5 локтей в длину и 3 в вышину, и он был также украшен, как и золоченый алтарь, именно кованой медной броней. Под очагом тянулась медная сеть, и так как под жертвенником было пустое пространство, то уголья падали через эту сетку на землю. Против этого алтаря стояли чаша для возлияния, сосуды, кадилы и плошки, сделанные из золота. Все прочие, нужные для священнодействия приборы, были медные. Таково было устройство скинии со всеми ее принадлежностями. Глава 7. 1. Для священнослужителей были сделаны особые облачения, притом одни для всех тех, которые носят название хаанеев, и особенно для первосвященника, именующегося аравархом, что означает архиерея. Общее для всех прочих священнослужителей облачение было следующее. Всякий раз, как иерей приступал к богослужению, он очищался сообразно ритуальному постановлению и затем для начала надевал так называемый менахасен, что означает повязку и представляет сделанные из сученого весона панталоны для нижней части тела. Их и надевали на ноги, как панталоны, и они доходили до половины тела, оканчиваясь у бедер, над которыми они крепко стягивались. Второе. Поверх этой одежды священник носил льняное облачение из двойного тонкого весона, которое называлось хифоменой, что значит «льняная одежда», так как лен у нас называется хифоном. Эта одежда представляла из себя плотно прилегавший к телу и доходивший до конца ног хитон с узкими облегавшими руки рукавами. Его стягивали под грудью поясом, охватывавшим тело шириной в 4 пальца. Пояс этот был так тонко выткан, что казался сделанным из кожи змеи, так как в нем были вытканы пестревшие красным, пурпуровым и фиолетовым отливом узоры. Основа же его состояла из чистого весона. Пояс этот, начинаясь вблизи груди, около которой он несколько раз обвивался, спускался затем оттуда до низа ног. Иерей носил его в виде прелестного украшения до тех пор, пока не приступал к богослужению. Когда же приходилось приносить жертву или служить, то он откидывал концы пояса на левое плечо, чтобы они не мешали ему при отправлении его обязанностей. Моисей назвал пояс этот аванифом. Мы же именуем его по-вавилонски емианом, как его называют в Вавилонии. Упомянутый хитон не имеет пазухи, но оставляет шею и верхнюю часть груди открытыми, причем прикрепляется к обоим плечам шнурами, идущими от передней и задней обшивки его верхних краев. Эта верхняя часть хитона называется масавазаном. Третье. На голове у иерея убор в форме усеченного конуса, который покрывает не всю голову, но несколько более половины ее. Убор этот называется маснаэмфом и похож на венок, так как плотно скручен из тканной льняной материи и состоит из частых стеганых и затем сшитых складок. Сверху к этой шапке прикрепляется вуаль, которая обматывается вокруг него и спускается до глаз, скрывая швы головного убора и все, что могло бы казаться в нем неизящным. Это покрывало плотно охватывает голову. Весь этот убор так крепко сидит на голове священнослужителя, что не может с него свалиться во время богослужения. Итак, мы описали устройство облачения обыкновенных иереев. Четвертое. Первосвященник же облачается так же, как и последний, так как надевает на себя решительно все те же части, о которых мы только что рассказывали, но сверх того надевает еще пурпурно-фиолетовый хитон, который также доходит до пят. На нашем языке риза это называется мииром. Она охватывается поясом такого же рисунка, как мы показали выше, только в этот пояс вотканы еще золотые узоры. К подолу этого облачения пришиты кисти, похожие по виду и цвету на гранаты, а также для большего изящества золотые колокольчики таким образом, что между двумя кистями приходится по колокольчику, а между двумя колокольчиками по кисти. Хитон этот не состоит из двух отдельных кусков материи, которые были бы сшиты на плечах и с боков, но по всей длине своей соткан из одного куска, не имеет наверху широкого поперечного разреза, но снабжен продольным от груди до половины спины отверстием, края которого обшиты для большей красоты каймою. Равным образом хитон этот имеет разрезы в тех местах, где продеваются руки. Пятое. Сверх этих облачений первосвященник надевает еще третью ризу, носящую название ефуда и похожую на греческий наплечник. Устройство ее следующее. Она состоит из вытканной разноцветными золотом узорами материи длиной в локоть, спускается до середины груди, снабжена рукавами и общим видом напоминает хитон. На остающейся, не закрытой этим облачением части груди, находится величиной в спифам кусок материи, украшенный золотыми и такого же цвета узорами, как и ефуд. Он носит название «есена», чему на греческом языке соответствует слово «иоион», то есть «оракул», и вполне закрывает собой то место груди, которое остается открытым от ефуда. К ефуду этот нагрудник прикрепляется при помощи устроенных на каждом углу его золотых колец, которым на ефуде соответствуют также кольца, соединяющиеся с первыми фиолетовым шнуром, проходящим через них. А для того, чтобы сквозь отверстие колец ничего не просвечивало, под них подложены полоски фиолетово-пурпуровой ткани. Ефуд сдерживается на плечах двумя сардониксами, которые оправлены в золотые ободы, устроенные в форме удобно замыкающихся браслетов. На этих камнях вырезаны еврейскими буквами имена сыновей Иакова, по шести на каждом из камней, причем имена старших помещаются на правом плече. Также на нагруднике помещаются 12 удивительной величины и красоты драгоценных камней, которые представляют украшение столь значительной ценности, что человек не был бы в состоянии приобрести себе таковое. Эти камни крепко вделаны в ткань четырьмя рядами по три в ряд. Каждый из камней вделан в золотую оправу, концы которой проникают в ткань, так что они не могут вывалиться. Первый ряд камней состоит из сардоникса, топаза и смарагда, второй из рубина, яшмы и сапфира, третий из яхонта, аметиста и агата. В четвертом, наконец, первое место занимает хризолит, затем идет оникс и замыкается ряд берилом. На всех этих камнях выгравированы имена сыновей Иакова, которых мы считаем родоначальниками отдельных колен наших. Причем на каждом камне помещается по одному в последовательном порядке рождение носителей этих имен. Но так как маленькие кольца слишком слабы, чтобы выдержать тяжесть всех этих камней, то в ткань нагрудника вделаны еще другие два кольца побольше, именно в том месте каймы, где она подступает к шее. Через эти кольца пропущены кованые цепочки, которые идут к золотым филигранной работой брошкам на предплечьях. Концы этих цепочек тянутся через плечо и снизу прикрепляются к кольцам, имеющимся на нижней кайме ефуда, так что благодаря этому последний прикреплен совершенно плотно и не может сдвигаться с места. К ефуду примыкает пояс, тканный из той же материи с золотом и такого же цвета, как я уже говорил раньше. Он охватывает все тело, стягивается вместе своего шва, и концы его свешиваются вниз. Каждый конец его украшен кистями, состоящими из цельных золотых трубочек. Шестое. У первосвященника был такой же головной убор, как и у прочих священнослужителей, но поверх этого убора у него был еще другой, сделанный из узорчатой фиолетовой ткани. Вокруг него идет золотой тройной кованый венок, на котором сверкает золотая чашечка, похожая на цветок растения, который у нас называется сахарным стручком, а у греческих знатоков ботаники именуется хиоскаемос. Для тех, кто, хотя и видел это растение, все-таки не запомнил его формы или же, будучи знаком с ним понаслышке, сам не видал его, я здесь дам его описание. Растение это часто достигает высоты более 3 спифамов, имеет корень, похожий на свекловичный, это будет сравнением особенно удачным, и листья, похожие на листья эвзомы. На концах стеблей выступают почки, обтянутые кожицей, само собой раздвигающиеся при появлении плода. Такая почка величиной в сустав мизинца и по округленности своей напоминает чашу. Впрочем, я и ее опишу подробнее для лиц, незнакомых с этим растением. Представляя полукруг, она примыкает нижним круглым концом к стеблю, от которого поднимается, образуя закругление. Затем середина ее вновь несколько сплющена красивым изгибом, который кверху опять расходится для того, чтобы образовать по краям складки, подобные тем, которые представляет срезанный гранат. Над этим покоится другой полукруг, и притом такой правильной формы, что его можно принять за выточенный. По нем тянутся те складки цветка, которые я сравнил со складками граната. Они похожи на шипы терновника и оканчиваются тонкими, крайне острыми иглами. Под этим покровом покоится плод, занимающий все пространство внутри чашечки и похожий на семена растения сидеретис, который имеет цветок, подобный маку. На этот, описанный мною, цветок похож металлический венчик на шапке первосвященника, по крайней мере, в задней его части от темени до обоих висков. Над лицом же находится не это эфиалис, как называется украшение, но золотая бляха, на которой вырезано священное имя Господа Бога. Седьмое. Таково облачение первосвященника. Иной, пожалуй, изумится той вражде к нам, которая мотивируется пренебрежительным якобы с нашей стороны отношением к Господу Богу, тогда как наши хулители приписывают только себе постоянное истинное богопочитание. Между тем, кто поразмыслит над устройством скинии, кто внимательно присмотрится к облачению священнослужителя и к принадлежностям нашего богослужения, тот придет к убеждению, что наш законодатель был человеком святым и что нам напрасно приходится выслушивать обвинения в отсутствии религиозности. Дело в том, что всякий, кто без задней мысли и внимательно присмотрится ко всему описанному, найдет, что все это устройство должно напоминать и служить отражением всего мироздания. Скиния, имеющая в длину 30 локтей, разделена на три части. Две из них, как место несвященное, предназначены для всех священнослужителей и соответствуют земле и морю, которые также доступны всем. Третья же часть посвящена одному Господу Богу, потому что и небо для людей недосягаемо. Лежащие на столе 12 хлебов знаменуют собой год, разделенный на такое же число месяцев. Светильник, состоящий из 70 составных частей, напоминает знаки, через которые проходят планеты, а 7 светочей на нем указывают на течение планет, которых также 7. Завесы, сотканные из 4 сортов материала, служат эмблемой стихий, причем весон, очевидно, напоминает землю, которую родит лен. Пурпур – море, окрашивающееся в пурпуровый цвет кровью рыб. Фиолетовый – гиакинф – лазуревый воздух, а багряный цвет служит символом огня. Льняной хитон первосвященника также напоминает о земле. Фиолетовые нити его – небосклон, причем гранаты вызывают представление о молниях, а звук колокольчиков знаменует раскаты грома. Наплечник также – изображение всей созданной Господом Богом природы, почему, мне кажется, он и сделан из 4 родов материала. Причем вотканные в него золотые нити, по моему мнению, должны напоминать о всюду проникающем свете. Нагрудник, помещающийся как раз посередине наплечника, занимает именно то же самое место, которое занимает земля в самом центре мироздания. Охватывающий эту одежду пояс служит эмблемой океана, который также обтекает вокруг всей земли. Сардониксы на плечах первосвященника знаменуют солнце и луну, а 12 камней нагрудника могут быть приняты либо за изображение месяцев, либо за такое же число звезд, группу которых греки называют зодиаком. То и другое предположение не будет ошибочным. Головной убор первосвященника также напоминает, по моему мнению, о небе, тем более что лазорево-фиолетового цвета, да и кроме того, иначе на нем не было бы помещена надпись именем Господа Бога. Вдобавок на нем имеется венчик, и притом золотой, который указывает на сияние, постоянно окружающее божество. Сказанного здесь, на мой взгляд, достаточно. Впрочем, еще часто и во многих местах мне придется упоминать о деяниях, свидетельствующих о великом благочестии нашего законодателя. Глава 8. 1. Когда описанная скиния была готова, но отдельные части и утварь ее еще не были освящены, Господь Бог явился Моисею и приказал предоставить священство брату его Аарону, который по своему благочестию более всех других достоин этой чести. Собрав по этому поводу народное собрание, Моисей представил народу всю добропорядочность и мягкость характера Аарона и упомянул также о тех опасностях, которым последний подвергал себя за всех их. Так как все готовы были засвидетельствовать это и выказывали большое к нему расположение, то Моисей обратился к народу со следующими словами. «Мужи израильские!» Сооружение, которое столь благоугодно Господу Богу, теперь, поскольку это было в наших силах, уже готово. А так как нам предстоит вскоре принять Господа Бога в скинии, то раньше всего нам следует озаботиться подысканием священнослужителя, которого задачей было бы заведовать жертвоприношениями и возносить за всех нас молитвы к Всевышнему. Если бы решение данного вопроса лежало в моих руках, то я был бы готов себя самого признать достойным этой чести, так как в природе каждого из нас имеется эгоизм. И так как я отлично сознаю, сколь много я выстрадал ради вашего благополучия, между тем ныне сам предвечный признал Аарона достойным этой чести и избрал его своим священнослужителем, так как считает его к тому наиболее подходящим из всех нас. Ввиду этого Аарон наденет посвященное Господу Богу облачение, возьмет на себя заботу об алтарях и жертвоприношениях и будет молиться за вас Господу Богу, который охотно внемлет мольбам его, потому что эти молитвы будут возноситься избранником самого предвечного». Евреям эта речь понравилась, и они согласились с выбором Господа Бога, тем более что Аарон, как по происхождению своему, так и по присущему ему пророческому дару, наконец и по заслугам брата, был наиболее других достоин этой чести. В то время у него было 4 сыновей – Надав, Авиуд, Елеазар и Ифамар. Второе. Весь тот материал, который оставался неупотребленным при сооружении скинии, Моисей приказал употребить на устройство предохранительных завес для самой скинии, светильника, жертвенника и прочей утвари, для того, чтобы все эти предметы во время путешествия не были попорчены дождем или пылью. Затем он еще раз собрал народ и повелел, чтобы каждое лицо внесло налог в полсикля. Сикль представляет еврейскую монету, равную 4 аттическим драхмам. Народ с удовольствием подчинился требованию Моисея. Плательщиков оказалось 603 550 человек, потому что налог вносили лишь свободно рожденные в возрасте от 20 до 50 лет. Собранные таким образом деньги пошли в пользу скинии. Третье. Затем Моисей стал освящать скинию и священнослужителей, приступив к посвящению следующим образом. Он велел взять на 500 сиклей отборной мирры и на столько же ириса и половину этого количества корицы и мяты. Последнее тоже годится для курения. И растолочь, затем примешать туда оливкового масла гин. Это местная мера, соответствующая 2 аттическим хоям. И искусно сварив все это, получить таким образом в высшей степени благовонную мазь. Этой мазью Моисей в знак очищения помазал священнослужителей и всю скинию. Крайне дорогие курения же, которых требуется всегда много разнообразных сортов для скинии, он повелел сложить на золотом жертвеннике. Впрочем, я обойду молчанием приготовление этих курений, чтобы не утомлять читателей. Дважды в день, именно перед восходом и при закате солнца, было предписано воскуривать фимиам и вливать свежее масло в лампы светильника. Из этих ламп святого светильника 3 должны были гореть в честь Господа Бога в продолжении целого дня, остальные же зажигались только вечером. Четвертое. Окончанием всего сооружения искусственные строители Веселиил и Аголиаф стяжали себе большую славу, так как они не только сами усовершенствовали при работах то, что было придумано другими раньше, но и сделали совершенно новые, до них прежде неизвестные и крайне удачные изобретения. Из этих строителей первым и лучшим признан Веселиил. На окончание всего сооружения ушло ровно 7 месяцев, и таким образом закончился как раз год со времени выхода евреев из Египта. В начале же второго года, в месяц, носящий у македонян название Ксантика, а у евреев Нисана, именно в новолуние произошло освящение скинии и всех ее мною описанных принадлежностей. Пятое. Также и Господь Бог выказал свое удовольствие по поводу этого сооружения, следовательно, не напрасно потрудившихся евреев и не пренебрег им, но удостоил его своим присутствием. Проявил же он последнее следующим образом. В то время как небо, кругом, оставалось совершенно чистым, над одной только скинию появилось темное облако, не такое густое и грозное, как это бывает зимою, но, однако, и не настолько редкое, чтобы взор мог проникнуть сквозь него. Из этого облака выделялась приятная роса, знаменуя всем, любящим Господа Бога и верующим в Него, присутствие предвечного. Шестое. Почтив строителей, соорудивших всю постройку такими подарками, которые соответствовали их заслугам, Моисей по повелению Господа Бога принес на двор скинии в очистительную жертву быка, барана и козла. В главе о жертвоприношениях вообще, когда я укажу, в каких случаях закон повелевает сжигать жертвенное животное целиком и в каких разрешает употреблять в пищу часть его, я поговорю о ритуале жертвоприношения и связанного с ним богослужения. Затем Моисей окропил кровью жертвенных животных облачения Аарона и сыновей его, и, омыв их ключевой водой и помазав миром, посвятил их на служение Господу Богу. Таким образом, он поступал в течение 7 дней с ними и их облачением, а также помазывал выше мною упомянутым елеем скинию и всю утварь ее, и окроплял все это кровью быков и баранов, которых он ежедневно зарезал. На 8-й день он объявил празднество и повелел всем принести жертвы сообразно со своими средствами. Народ повиновался этому повелению, и каждое отдельное лицо в рвении своем старалось превзойти других и приносило по возможности обильные жертвы. Когда же все посвященные Господу Богу приношения были возложены на алтарь, внезапно из-под них, само собой, вырвалось пламя, подобно сверкающей молнии, и пожрало все лежавшее на жертвеннике. 7. Тут крупное несчастье постигло Аарона как человека и отца, но оно было с благородством перенесено им. С одной стороны, потому что он обладал большой твердостью духа, а с другой от того, что видел в этом горе проявление воли Божьей. Дело в том, что из упомянутых мною 4 сыновей его, 2 старших, Надав и Авиуд, были охвачены пламенем, так как возложили на жертвенник не то курение, которое им повелел Моисей, но то, которое они раньше употребляли в дело. Пламя ринулось на них и так обожгло им грудь и лицо, что никто не был в состоянии спасти их, и они должны были умереть. Тогда Моисей повелел отцу и братьям вынести тела их за ограду стана и там похоронить с большой торжественностью. Народ был глубоко опечален этой неожиданной кончиной. Моисей же убеждал братьев и отца покойных не слишком скорбеть о постигшем их горе, а ставить славу Божью выше своего собственного несчастья, тем более что Аарон уже носил священное облачение. 8. Отказавшись от всяких почестей, которые народ счел нужным воздать ему, Моисей посвятил себя исключительно одному служению Богу. Он теперь также не восходил уже более на Синай, но отправлялся в скинию и тут просил у Бога поддержки и совета, в которых нуждался. При этом как по платью, так и по всему прочему он держал себя совершенно так, как всякий простой человек, и не желал ничем отличаться от массы, кроме заботливости, с которой относился к нуждам последней. Кроме того, он давал предписания насчет государственного устройства и издал закон, следуя которым народ мог бы вести угодный Господу Богу образ жизни и не входить в своей собственной среде в пререкание ни с кем. Все эти постановления Моисей составил по указанию самого Господа Бога, и к их рассмотрению я теперь перейду. 9. Но раньше я все-таки дополню тут то, что я пропустил при описании облачения первосвященника. Дело в том, что Моисей лишил ложных пророков, если бы нашлись таковые, и стали выдавать себя за возвестителей воли Божьей, всякой возможности совращать народ. Господь Бог мог по усмотрению своему присутствовать при богослужении или нет, и при этом такое присутствие или отсутствие предвечного должно было быть усматриваемо не только евреями, но и случайно находившимися в святилище чужеземцами. Ввиду этого, всякий раз, как Господь Бог присутствовал при богослужении, тот из драгоценных камней, который я упомянул уже выше, первосвященник носил на плечах, то были сардониксы, подробные описания которых я здесь опускаю, так как считаю их всем достаточно известными, который находился на правом плече, служа там застежкою, начинал особенно сильно сверкать и издавать такой яркий свет, какой ему обыкновенно не был свойственен. Конечно, это должно было вызывать удивление всех тех, которые для унижения всего божественного не прибегали к своим собственным лживым мудрствованиям. Но я сейчас скажу о явлении еще более изумительном. Дело в том, что Господь Бог возвещал евреям, когда они собирались на войну, победу при помощи тех 12 драгоценных камней, которые были пришиты к нагруднику первосвященника. И еще до выступления войск в поход камни эти начинали так сильно блистать и сверкать, что всей народной массе становились очевидными милостивые присутствия и покровительство Господа Бога. Ввиду этого и те греки, которые почтительно относятся к нашим установлениям, не могут отрицать этот факт и называют нагрудник первосвященника оракулом. Впрочем, как камни нагрудника, так и плечевой сардоникс перестали издавать такой необыкновенный свет еще за 200 лет до составления мною настоящего сочинения, так как Господь Бог отвратил милость свою от народа вследствие постоянного нарушения последних законов. Но об этом мы поговорим при более удобном случае. Теперь же я обращаюсь к продолжению своего прерванного рассказа. 10. Когда была освящена скиния, и все касавшееся устройства священнослужителей было окончено, то народ стал думать, что отныне Господь Бог будет пребывать среди него в скинии, и приступил к жертвоприношениям и молитвам в надежде, что теперь отвращены уже все бедствия, и что отныне можно предаться наилучшим ожиданиям. Колена еврейского народа стали приносить Господу Богу дары, отчасти каждой в отдельности, отчасти сообща. Старейшины же колен, соединяясь по двое, пожертвовали повозки, запряженные двумя быками, так что таких повозок было всего 6, для того, чтобы перевозить скинию со всею к ней относящейся утварью во время путешествий. Кроме того, каждый старшина пожертвовал еще по чаше, блюду и кадильнице, которая весила по 10 дариков и была наполнена курением. Блюда же и чаши, все из серебра, весили вместе попарно 200 сиклей, из которых 70 приходилось на долю каждой чаши и были наполнены смесью муки с оливковым маслом, как то требуется для жертвоприношений на алтаре. Наконец, каждый представил по барану, теленку и годовалому ягненку для жертвы всесожжения, а также по козлу для жертвы всепрощения. Кроме того, каждый из старейшин приносил еще и другие, так называемые спасительные жертвы, именно ежедневно по 2 быка и по 5 баранов с годовалыми ягнятами и козлами. Такие жертвы приносили они в продолжении 12 дней ежедневно по одной. Моисей же более не подымался на гору Синайскую, но получал в скинии от Господа Бога наставления относительно образа жизни народа и составления для него законов. Так как последние были гораздо лучше человеческих постановлений, то этот дар Божий свято почитался в течение веков, так что евреи не нарушали ни одного из этих законов ни в мирное время, когда они пользовались изобилием всех благ земных, ни во время войны, когда были в стесненном положении. Но, имея в виду составить об этих законах отдельные сочинения, я здесь не буду более распространяться об этом. Глава 9. 1. Заговорив о жертвах, я здесь упомяну о некоторых постановлениях, касающихся ритуала очищения и жертвоприношений. Существует 2 рода последних, и смотря по тому, приносятся ли они от лица частного человека или от лица всего народа, и характер их двоякий. В одном случае вся жертва сжигается целиком, отчего она и получает название «жертвы всесожжения». В другом жертвенное животное съедается во время пира, и жертва тогда называется благодарственной. Итак, я поговорю о первом роде жертвоприношений. Если частное лицо хочет принести жертву всесожжения, то оно закалывает быка, барана и козла. Последние должны быть годовалыми, быки же могут быть и старше. Все предназначающееся в жертву всесожжения должно быть мужского пола. По заклании жертвенных животных священнослужители окропляют их кровью алтарь со всех сторон. Затем сдирают шкуры и рассекают туши на части, чтобы посыпать их солью, возложить на алтарь, на котором уже имеются горящие дрова. Ноги жертвенных животных и внутренности их подвергаются затем тщательной очистке и возлагаются к остальным частям на алтарь. Шкуры же поступают в пользу священнослужителей. Таким-то образом приносили жертвы все сожжения. 2. К Кто же собирается принести благодарственную жертву, тот закалывает таких же точно животных, как и при жертве всесожжения. И могут быть как самцы, так и самки. После заклания животных кровью их окропляется алтарь, на который возлагаются почки, перепонки печени, жировые части и самая печень, а также хвост барана. Грудь и правое бедро представляются священнослужителем, остальное же мясо идет в еду в продолжении 2 дней. Все же, чтобы не осталось еще по истечении того срока, предается сожжению. 3. Жертвы бывают также грехоочистительными, и ритуал их схож с обрядом при благодарственных жертвоприношениях. Те, кто не имеет средств приносить такие дорогостоящие жертвы, являются с 2 горлицами или молодыми голубями, из которых одного сжигают в честь Господа Бога, а другого оставляют в пищу священнослужителям. О приношении этих птиц мы, впрочем, подробнее будем говорить в сочинении о жертвоприношениях. Кто по неведению впал в грех, жертвуют барана и овцу, однолеток. Кровью этих животных священнослужитель окропляет алтарь. Впрочем, не весь, как то практиковалось при вышеуказанных жертвоприношениях, но лишь выступы по краям его. Почки и остальные жирные части вместе с печенью возлагаются на алтарь. Шкуры и мясо священнослужители оставляют себе, и мясо это они должны еще в тот же самый день употребить в пищу в храме. Закон не дозволяет оставлять его до следующего дня. Если же кто-нибудь согрешил сознательно и нет никого, кто изобличил бы его в этом, то он по предписанию закона должен принести в жертву барана, мясо которого также в тот же самый день должно идти в пищу священнослужителям в храме. Если старшины совершат прегрешение, то и они приносят таким же образом жертвы, как и частные лица, с той лишь разницей, что приводят быка и козла. 4. Закон также предписывает присоединять к жертвенным животным, как при жертвоприношениях от частных лиц, так и при общественных, известное количество самой чистой муки, а именно – при овце прилагается 1 мера, носящая название асарона, при баране – 2, при быке – 3 меры. Эта мука для возложения на алтарь смешивается с оливковым маслом, которое должно быть представляемо при жертвенных животных. При быке – 0,5 гина, при баране – 1/3, при овце – 1/4 гина. Гин же представляет из себя древнееврейскую меру, которая соответствует 2 аттическим хоям. Также и вина приносит одинаковое с оливковым маслом количество. И вино это разливается вокруг алтаря. Если же кто приносит не в жертву, но по обету пшеничную муку, то он сначала возлагает на алтарь горсть ее. Остальную муку берут для своего употребления священнослужители, причем либо поджаривают ее, смешав с оливковым маслом, либо выпекают из нее хлебы. Но все то, что возложил священнослужитель на алтарь, непременно предается сожжению целиком. Закон запрещает закалывать в один и тот же день детеныша вместе с маткою и вообще не позволяет приносить в жертву новорожденное раньше истечения 8-дневного срока после появления его на свет. Существует также жертвоприношение за избавление от болезни или по другим причинам. Причем вместе с жертвенными животными в число подношений входят также сладкие лепешки. Закон и тут не разрешает, раз священнослужители получают свою пользу, часть приношений, оставлять что-либо до следующего дня. Глава 10. 1. Закон также повелевает приносить жертву ежедневно, утром и вечером, на общественный счет годовалого барана. На 7-й же день, именующийся субботним, заколается по тому же ритуалу пара их. Кроме этих ежедневных жертвоприношений, в новолуние заколают еще 2 быков, 7 годовалых овец и барана, да вдобавок в виде грехоочистительной жертвы и еще барана на случай, если кто-нибудь согрешил бессознательно. 2. В 7-м месяце, носящем у македонян имя Иперберетая, к указанным жертвоприношениям присоединяют еще быка, барана, 7 овец и козла для отпущения грехов. 3. В 10-й день этого месяца назначается пост до появления луны, и в этот день заколают быка, 2 баранов, 7 овец и козла в виде грехоочистительной жертвы. Кроме того, приводят еще двух козлов. Из них один выгоняется живым за пределы стана в пустыню, служа носителем и искупителем грехов всего народа. Другого же выводят на чистое место вблизи стана и сжигают там целиком вместе с кожей, без всякого очищения. Единовременно с ним предается сожжению также и бык, которого доставляет не народ, но и своих личных средств первосвященник. Когда этот бык заклан, и кровь его, как и козла, доставлена в святилище, первосвященник обмакивает в нее палец и окропляет по 7 раз потолок и пол святилища, и столько же раз стены и золотой алтарь. Остальную кровь он выносит на двор и окропляет ею большой жертвенник. Затем внутренности, почки, жировые части и печень быка возлагаются на алтарь. Первосвященник присоединяет к этому еще барана и приносит таким образом жертву всесожжения Господу Богу. 4. Так как время подходило к зиме, то Моисей приказал на 15-й день того же месяца, чтобы каждый построил себе шатер в виде жилья и приготовился к встрече холодного времени года. «Когда же они достигнут Отечества, — говорил он, — им придется собираться в том городе, в котором будет находиться храм и который поэтому будет главным, и праздновать восьмидневный праздник, причем они будут приносить жертвы всесожжения и благодарственные, и будут держать в руках миртовые, ивовые, пальмовые и персиковые с плодами ветви. В первый день жертва всесожжения должна состоять из 13 быков, 14 овец и 2 баранов, а также 1 козла для искупления грехов. В следующие дни им придется приносить в жертву такое же число овец, баранов и по козлу. Лишь количество быков они могут уменьшать ежедневно на 1 до тех пор, пока они не дойдут до числа 7. На 8-й же день им следует воздержаться от всякого труда и по вышеуказанному нами ритуалу принести Господу Богу в жертву теленка, барана, 7 овец и козла в виде искупления грехов. 5. Таким образом было установлено для евреев строить по родному обычаю шатры. В месяце Ксантики, который у нас носит название Нисан и представляет начало года, на 14-й день после новолуния, когда солнце станет в знак Овна, в этот месяц произошло наше избавление от египетского рабства. Моисей повелел приносить такую же жертву, какую мы, как было выше сказано, принесли при выходе из Египта и которая называется Пасхою. Мы справляем ее по отдельным семьям, причем ничто из пищи не сохраняется до следующего дня. На 15-й день наступает праздник опресноков, продолжающийся 7 дней, в продолжении которых люди питаются опресноками и ежедневно заколают 2 быков и 1 барана с 7 овцами. Все это представляется в святилище в качестве жертвы всесожжения и служит ежедневной пищей священнослужителей. Причем ко всему этому присоединяется еще козел для искупления прегрешений. Во 2-й день праздника опресноков, следовательно, в 16-й день этого месяца, берут от вновь созревших плодов, которым раньше никто не смел прикасаться, считая справедливым почтить на первом плане Господа Бога, которым даруется вся эта благодать, и приносят ему в жертву следующим образом первый ячмень. Высушив, смолов и очистив от всех примесей кучу колосьев ячменя, посвящают на алтаре Господу Богу асарон их, а остальное предоставляют священнослужителям для личного пользования. Лишь после этого дозволяется всем и каждому приступать к жатве. Вместе с первыми плодами приносят в виде жертвы всесожжения Господу Богу и ягненка. 6. По истечении 7-й седмицы, то есть 49 дней после этого жертвоприношения, именно в Пятидесятницу, которую евреи называют Асарфа, что значит 50-й день, приносят предвечному в жертву выпеченные из 2 асаронов белой муки сдобный хлеб и 2 овец. Все, что тут приносится в жертву Господу Богу, по закону идет в пищу священнослужителям, причем ничего не должно оставлять до следующего дня. В виде жертвы всесожжения заколается 3 теленка, 2 барана и 14 овец, равно как 2 козла для искупления грехов. Вообще ни один праздник не обходится без жертвы всесожжения и без прекращения работы. Напротив, во всех случаях предписывается законом известный вид жертвоприношения, полный отдых от трудов, равно как жертвенный пир. Седьмое. Затем на общественный счет испекается пресный хлеб, на что идет 24 осарона муки. Из каждых двух осаронов накануне субботы выпекаются по хлебу, а рано утром в субботу эти хлебы возлагаются на стол в святилище по 6 в ряд. Хлебы эти посыпаются курениями из двух золотых сосудов и оставляются таким образом до следующей субботы, когда вместо них приносятся новые хлебы, тогда как старые отдаются в пользование священнослужителям. Курение, которое лежало на хлебах, сжигается в жертву Господу Богу, а вместо него возлагается на хлебы новое. Священнослужитель же дважды в день приносит в жертву из собственных средств осарон муки, смешанной с оливковым маслом. Смесь эта немного пропекается, и затем рано утром и вечером обе половины ее бросаются в огонь. Впоследствии мы будем говорить об этом подробнее. Здесь же и сказанного кажется мне достаточным. Глава 11. 1. Выделив из среды всего народа колено Левино для отправления священнослужительских обязанностей, Моисей освятил его членов омовением в чистой родниковой воде и с помощью установленных законом на подобные случаи жертвоприношений. Затем он передал им скинию со священной утварью и всем устройством для охраны их во время пути и повелел им прислуживать священникам, так как те уже были посвящены Господу Богу. 2. Равным образом Моисей точно определил всех животных, которыми можно питаться, и тех, от употребления которых в пищу следует воздерживаться. Об этом мы при случае поговорим подробно в другом месте этого сочинения, а также укажем на причины, основываясь на которых он разрешил нам употреблять в пищу одних животных, а от других велел воздерживаться. Моисей запретил также употреблять в пищу всякую кровь, считая ее тождественной с душой и духом. Равным образом он запретил есть мясо павших животных, возбранив тоже употребление в пищу внутренностей и жировых частей почек козы, овцы и быка. 3. Моисей выделил из совместного сожительства с евреями всех обезображенных проказою и всех страдающих кровотечением. Женщин же во время менструации он отделил на 7 дней, по истечении какового срока и очищения им вновь разрешалось вступать в общение с мужьями. Равным образом все, кто хоронил покойника, должны были воздержаться от общества других людей в продолжении такого же количества дней. Всякий, кто благодаря своей ритуальной нечистоте пробыл такое время вне общения с людьми, должен был по закону принести в жертву 2 ягнят, из которых один обязательно предавался закланию, а другой поступал в собственность священнослужителей. Такую же жертву приносили и те, кто страдал кровотечением. У кого во сне совершались выделения семени, тот обязан был выкупаться в холодной воде, подобно тому, как если бы имел общение с женщиной. Зараженных проказой он совершенно удалял из города, и они не могли ни с кем общаться. На них смотрели совершенно как на покойников. Если же кто из прокаженных, благодаря своим молитвам, выздоравливал от этой своей болезни и исцелялся вполне, тот должен был принести Господу Богу целый ряд разнообразных жертв, о которых мы поговорим впоследствии. 4. В силу всего этого можно лишь посмеяться над теми, которые уверяют, будто Моисей сам был одержим проказою, и потому бежал из Египта, и будто по этой-то причине он и повел с собою в Хананею больных проказою. Если бы это было справедливо, то Моисей не издал бы таких постановлений, которые логически противоречили бы его собственному состоянию, равно как положению его товарищей. Тем более, что у многих других народов прокаженные не только не изгоняются и с позором выделяются из общества, но даже занимают высокие почетные должности, как в военной службе, так и по управлению государством и свободно посещают священные места и храмы. В таком случае, если бы Моисей сам или весь сопровождавший его народ был одержим этой заразной болезнью, Ничто не помешало бы ему издать на этот счет самые мягкие постановления, а не определять такого подобного наказанию отделения больных от здоровых. Поэтому все это, очевидно, говорится в силу ненависти к нам. Моисей же сам, равно как и его единоплеменники, был свободен от этой болезни, почему он во славу Божью и издал такие постановления. Пятое. Однако предоставляю судить об этом каждому по его усмотрению. Родильницам, родившим дитя мужского пола, возбранялся в течение 40 дней доступ в храм. Если же рождалась девочка, то это запрещение обнимало вдвое более продолжительный период времени. Придя по истечении указанного срока в храм, они приносили с собой жертвы, которые представлялись пред лицо Господа Бога священнослужителями. Шестое. Если кто-нибудь станет подозревать жену свою в прелюбодеянии, то доставит Аарон ячменной муки и возложит горсть ее на алтарь в честь Господа Бога, а остальную предоставит в распоряжение священникам. Один из последних поставит женщину у ворот, в святилище снимет с ее головы покрывало, напишет на пергаменте имя Господне, затем повелит ей поклясться, что она невинна перед мужем своим, указывая при этом с одной стороны на то, что если она приступила закон, то правое бедро испортится, чрево раздуется, и она от этого умрет. С другой же, предсказывая ей рождение на 10-м месяце дитяти мужского пола в том случае, если бы муж ее, движимый великую к ней любовью, а также ревностью в силу этой любви, слишком поспешно обвинил ее. По принесении женщины соответствующей клятвы священнослужитель погружает пергамент с написанным на нем именем Господним в чашу с водою, примешивает к этому несколько земли, подобранной в святилище, и дает все это женщине выпить. Если обвинение, взведенное на женщину, оказывается неосновательным, то она впоследствии действительно становится беременной, и чрево ее постигает благодать. Если же она обманула мужа и принесла ложную клятву Господу Богу, то позорно умирает. Причем бедро у нее выпадает и низ живота раздувается, как бы от водянки. Вот такие правила дал Моисей своим единоверцам относительно жертвоприношений и связанных с ними очищений. Кроме того, он оставил им еще другие законы следующего рода. Глава 12. 1. Всякое прелюбодеяние Моисей, безусловно, запретил, считая необходимым и высшим благом, чтобы мужчины жили с женами своими в здоровом браке. Тогда будет польза как целым общинам, так и отдельным семьям от законорожденных детей. Сходиться же с замужними женщинами закон запретил как гнуснейшее зло. Жить с женой отца своего, с тетками своими, сестрами или женами детей своих – преступление противоестественное. Моисей также запретил общение с женщиной менструирующей, скотоложество и мужеложество, указав на весь позор таких преступлений. За нарушение всех этих постановлений Моисей определил в наказание смерть. Второе. Священнослужители должны вдвойне отличаться нравственной чистотой, и потому на них не только распространяются все общие запрещения, но им запрещено жениться на публичной женщине, на рабыне, на военнопленной, на продавщицах или служанках в гостиницах, равно как на всех тех женщинах, которые по каким бы то ни было причинам были со своими мужьями. Первосвященнику было запрещено жениться даже на вдове умершего, что было, однако, разрешено всем прочим священнослужителям. Он мог взять в жены лишь девушку и не имел права расходиться с нею. Равным образом первосвященник не мог приблизиться к покойнику, тогда как другим священнослужителям не было запрещено прикасаться к трупам своих братьев, родителей или собственных детей. Все священники должны были быть совершенно свободны от каких бы то ни было телесных недостатков. Если кто-нибудь из священнослужителей имел какой-либо телесный недостаток, то хотя ему и было повелено получать свою долю из жертвенных приношений, однако было запрещено приближаться к алтарю и входить в храм. И не только во время отправления богослужения иереи должны были быть чистыми, но они должны были особенное рвение прилагать к тому, чтобы весь образ их жизни отличался безукоризненной чистотой. По этой-то причине лица, носящие священническое облачение, должны быть совершенно трезвы, безусловно, незапятнаны и целомудренны, пока на них облачение, им, безусловно, запрещено употребление вина. Также и жертвенные животные должны быть без малейшего изъяна, без каких бы то ни было телесных недостатков. Третье. Эти законы ввел Моисей еще при своей жизни. Кроме того, он издал еще во время пребывания евреев в пустыне несколько таких постановлений, которых евреи должны были держаться по завоевании Хананеи. Подобно тому, как народу был предписан отдых от трудов на каждый седьмой день, он повелел давать и земле отдых от возделывания по истечении каждых 6 лет. Все, что произвела бы земля в это время сама по себе, без обработки, было предоставлено в общее свободное пользование, и притом не только единоплеменникам, но и чужестранцам. Из таких произведений земли нельзя было ничего сохранять до следующего года. То же самое постановление распространялось на 7-ю седмицу лет, то есть до полного 50-летия. Такой 50-й год называется у евреев юбилейным. В такой год должники освобождаются от своих обязательств. Единоверцы же, которые совершили какое-нибудь преступление против закона и потому были наказаны рабством, а не смертью, отпускаются на свободу. Равным образом в это время возвращаются и земельные участки их первоначальным владельцам. При наступлении юбилейного года, это название означает свободу, сходятся продавец поля и покупатель и высчитывают стоимость плодов поля и затраты на его обработку. Если оказывается, что стоимость плодов выше, то продавец прямо оставляет поле за собою. Если же ценность обработки превышает стоимость плодов, то покупателю возмещается разница, и он предоставляет землю в пользу продавца. Если же стоимость плодов и затраты на обработку оказываются одинаковыми, то земля также переходит в собственность первоначальному своему владельцу. Такое же законоположение должно было применяться к деревенским постройкам, тогда как относительно городских домов существовали другие постановления. А именно, если продавец до истечения годичного срока возвращал покупателю денежную стоимость здания, то он тем самым принуждал последнего возвращать ему и дом. Если же год истек, то владение закреплялось за купившим его. Такие законы получил Моисей от Господа Бога в то время, когда народ расположился лагерем у подошвы горы Синайской, и их он передал евреям в писаном виде. Четвертое. Когда Моисей пришел к убеждению, что этих законоположений пока будет достаточно, он решил обратиться, наконец, к устройству войска, так как давно уже имел в виду заняться этим. Поэтому он повелел всем старшинам колен, кроме колена Левина, точно выяснить число способных носить оружие. Левиты же были посвящены служению Богу и были свободны от всего этого. На смотре оказалось, что способных носить оружие лиц в возрасте от 20 до 50 лет было 603 650 человек. На место Левия Моисей назначил старшиной Манассию, сына Иосифа, а вместо последнего – Ефрема. Таково было, как я уже выше упомянул, желание Иакова, которое он выразил Иосифу, именно чтобы он причислил своих сыновей к его сыновьям. Пятое. Евреи расположились лагерем таким образом, что скиния помещалась как раз посередине, а с каждой стороны ее стали по 3 колена. Их отделяли друг от друга дороги, пересекавшие весь стан. Тут же помещался и удобный рынок, где каждый продавец занимал свое определенное место, и каждый ремесленник имел свою на определенном пункте помещавшуюся мастерскую, так что весь стан совершенно имел вид передвижного города. Ближе всех к скинии жили священнослужители, подальше жили виты. И они также подверглись числению, в том числе и все мальчики в возрасте более 30 дней. Которые представляли массу в 22 800 человек. Все время, пока туча стояла над скинию, они оставались на своих местах, будучи в полной уверенности, что Господь пребывает там. Когда же она переходила на новое место, то и они передвигались за нею. 6. Моисей изобрел также нечто вроде серебряной трубы, которая имеет следующий вид. Длиной она немногим меньше локтя, а трубка ее узка, лишь немного шире, чем у флейты. Наконечник ее достаточно объемист, чтобы вбирать в себя всю массу воздуха, который вдувает в нее играющий. Оканчивается же она широким отверстием наподобие охотничьего рога. На еврейском языке инструмент этот носит название «асосры». Таких труб было сделано две. Одной пользовались для созыва и сбора народа в общее собрание, другую приглашали старшины на совещание. Если же единовременно трубили в обе, то все без исключения должны были собираться на сходку. Когда имелось в виду передвинуть на другое место скинию, то поступали следующим образом. При первом звуке труб должны были сниматься с места все те, которые жили на восточной стороне. При втором звуке – те, которые занимали пространство к югу от скинии. Затем уже снималась и самая скиния, которую везли таким образом, что она помещалась между 12 коленами. Из них 6 предшествовало ей, 6 замыкало шествие. Все же левиты окружали святыню. При третьем трубном звуке выступали жители западной стороны, а четвертый служил сигналом к выступлению для тех, которые занимали северную сторону лагеря. Этими же трубами пользовались также по субботам и другим дням для созыва народа к жертвоприношениям. Тогда же Моисей впервые после выступления народа из Египта принес в пустыне и так называемую пасхальную жертву. Глава 13. Спустя некоторое время евреи двинулись станом от горы Синайской и, миновав несколько стоянок, о которых у нас речь будет впереди, прибыли в местность по имени Есермов. Тот народ вновь начал волноваться и обвинять Моисея во всех испытанных со времени выхода из Египта бедствиях, так как он ведь посоветовал покинуть плодородную страну и привел их в гибельную пустыню, тогда как, однако, раньше обещал им благодатную местность. Вместо всего этого они странствуют теперь без цели в таком бедственном положении и чувствуют крайний недостаток в воде. И если у них вдобавок выйдет еще и манна, то они окончательно погибнут. И вот когда толпа в выступлении своем разражалась такими угрозами против Моисея, кто-то начал убеждать их не забывать о трудах последнего на общую пользу и не упускать из внимания помощи, которую оказывал народу сам Господь Бог. Но толпа в ответ на это лишь еще больше заволновалась, подняла еще более сильный шум и еще серьезнее стала угрожать Моисею. Тогда Моисей, видя их в таком отчаянии, начал урезонивать их и, несмотря на всю гнусность их поведения, все-таки обещал им доставить в изобилии мясо, и притом не на один день, а на более продолжительное время. Когда они на это выразили ему свое полное недоверие, и кто-то спросил, откуда он думает достать мясо для стольких тысяч людей, Моисей ответил: «Господь Бог и я, несмотря на то, что слышим от вас такие безобразные речи, не перестаем заботиться о вас, в чем вы сможете сейчас убедиться». Не успел он сказать это, как весь стан наполнился перепелками, и евреи тотчас принялись за сбор их. Господь Бог, однако, немного спустя наказал евреев за их дерзкие хулы и поношения, потому что немалое число их вскоре умерло. Еще и поныне та местность называется Кафрафавой, то есть воспоминанием о прихоти. Глава 14. 1. Отсюда Моисей повел евреев в местность, именующуюся Фаран, которая находилась вблизи границ хананейских и представляла для заселения большие затруднения. Тут он созвал народ в собрание и обратился к нему со следующими словами: «Из тех двух благ, которые Господь Бог решил даровать нам, а именно свобода и владение плодородной страной, вы, благодаря ему, первым уже пользуетесь, а второе вскоре получите. Дело в том, что мы находимся в непосредственной близости к границам хананейских племен. И не только ни царь, ни город, но даже и весь их народ в совокупности не сможет оказать нам сопротивление, когда мы пожелаем занять эту страну. Итак, приготовимся к этому делу, потому что туземцы без боя не уступят нам своей страны, и нам придется завоевать ее целым рядом трудных битв. Поэтому вышли мы разведчиков, которые разузнали бы о степени плодородия этой страны и познакомились бы с военными силами жителей ее. Но прежде всего, да будем единодушны в почитании Господа Бога, который во всем является вашим покровителем и союзником. Второе. На эти слова Моисей и народ ответил сочувственными кликами, в которых выражалось все его почтение к вождю, и выбрал 12 разведчиков из числа самых почтенных лиц из каждого колена по одному. Эти разведчики прошли по всей Хананеи от границы ее вблизи Египта и до города Емафы или Вана, и затем вернулись назад, хорошенько ознакомившись в продолжении тех 40 дней, которые они употребили на это дело, как с характером страны, так и с местным населением. Великолепием последних и рассказом об изобилии тех благ, которыми отличается эта страна, разведчики возбудили в народе военный пыл, с другой же стороны, они напугали евреев трудностью завладеть ею, указав на то, что там имеются реки, через которые переправа вследствие их ширины и глубины крайне затруднительна, если не невозможно, что придется переходить через неприступные горы и брать города, огражденные не только стенами, но и сильнейшими укреплениями. В Хевроне они даже встретили потомков необычайных исполинов. Одним словом, поскольку сами разведчики, увидевшие на пути своем в Хананее большие трудности, чем все препятствия, которые пришлось преодолеть евреям со времени выхода их из Египта, чувствовали трепет, постольку же они старались напугать своими рассказами и народ. Третье. Последний, действительно услышав все это, стал считать завоевание такой страны невозможным. Поэтому, разойдясь по домам, евреи начали с женами и детьми оплакивать свою горькую судьбину и жаловаться, что Господь Бог тешит их только словесными обещаниями, а на самом деле не оказывает им никакой поддержки. И вновь они стали громко обвинять во всем Моисея и брата его, первосвященника Аарона. Таким образом, они провели ночь в гнусных поношениях этих двух мужей. А на следующее утро рано опять собрались на сходку, имея в виду побить камнями Моисея и Аарона, и затем вернуться назад в Египет. Четвертое. Тогда двое из разведчиков, Иисус, сын Навина, из колена Ефремова, и Халев, из колена Иудова, в смятении вошли в толпу и стали успокаивать народ, убеждая его не отчаиваться, не обвинять предвечного в нарушении данного обещания и, главным образом, не верить словам тех, которые пугают их своими рассказами о Хананее. Напротив, им следует довериться тем, которые доставят им полное благополучие и владение такими благами. Если они будут мужественны, то их не удержат от этого намерения ни вышина гор, ни глубина рек, тем более что сам Господь Бог окажет им в бою свою милостивую поддержку. «Двинемся поэтому», — сказали они. Но врагов, отстранив от себя всякие подозрения в малодушие и в полном уповании на руководительство Господа Бога, последуем за теми, кто поведет нас». Такими речами они старались успокоить смятение разъяренной толпы. Моисей же и Аарон бросились на землю и стали молить Господа Бога не о своем собственном спасении, но о том, чтобы он прекратил неверие народа и изменил бы его взгляды на вещи, так как теперь народ этот подавлен трудностью предстоящей ему задачи. Тотчас появилось облако и, став над скинию, указало на присутствие божества. Глава 15. Первая. Тогда Моисей смело вошел в толпу и объявил, что Господь разгневался на народ и решил наказать его, впрочем, не так строго, как заслуживают его прегрешения, но подобно тому, как отцы наказывают детей своих для вразумления. Дело в том, что когда он, Моисей, вошел в скинию и с плачем стал умолять предвечного отвратить от них предстоящую гибель, Господь Бог выставил на вид, сколько раз он оказывал им поддержку и какими благодеяниями он осыпал их, и что, несмотря на это, они все-таки не чувствуют никакой благодарности к нему, но даже побуждаемые трусостью разведчиков считают их слова более основательными, чем все его собственные обещания. Ввиду всего этого он, правда, хотя и не погубит их совершенно, и не уничтожит племени их, которым он дорожит более других народов, тем не менее не даст им овладеть Хананеей с ее земными благами, но заставит их в продолжении 40 лет быть бездомными скитальцами по пустыне и тем накажет их за их беззаконие. «Детям же вашим, — продолжал Моисей, — Господь Бог обещал предоставить эту страну и сделать их обладателями всех тех богатств, которых вы лишились благодаря вашему собственному невоздержанию». Второе. Когда Моисей сообщил об этом решении Господа Бога, народ впал в печаль и уныние и стал упрашивать Моисея быть заступником их перед Господом Богом, освободить их от необходимости скитания по пустыне и даровать им возможность поселиться в тех городах. Но тот отвечал, что предвечный не поддастся такому искушению, так как он гневается на них нелегким людским гневом, и что он мудро постановил им такое наказание. Вместе с тем отнюдь не следует думать, будто он один, Моисей, успокоил разъяренную толпу в столько десятков тысяч человек и вернул ее к послушанию. Господь Бог, явившись ему, оказал ему поддержку в усмирении народа, который ведь неоднократно имел случай убеждаться, что неповиновение ему влекло за собою страшные бедствия. Третье. Этот человек, Моисей, является по своей добродетели равно как по убедительности в силе своего слова не только в свое время, но даже еще и поныне, прямо изумительным. Нет такого еврея, который бы и не повиновался его предписаниям, как будто бы сам Моисей был всегда налицо и мог наказать его за ослушание, хотя бы такое ослушание и не сделалось известным. Впрочем, существует масса случаев, поясняющих его власть над человеком. Так, например, однажды несколько жителей области за Евфратом совершили 4-месячное, сопряженное с большими опасностями и затратами путешествие, чтобы удостоиться чести посетить наш храм. Когда они окончили свои жертвоприношения, они все-таки не удостоились получить свою долю жертвенной трапезы, потому что Моисей не разрешил этого лицам, которые не признают наших законов и не подчиняются действующим у нас постановлениям. Несмотря на то, что некоторые из этих людей вовсе не приступали к жертвоприношениям, другие же совершали его лишь наполовину, а многие вовсе не входили еще в храм. Они удалились, предпочитая повиноваться постановлениям Моисея, чем своему личному влечению. При этом им не приходилось опасаться, чтобы кто-нибудь силою удержал их от этого. Они поступили так в силу собственной своей совестливости. Таким образом, законы, приписываемые Господу Богу, достигли того, что этот человек пользовался сверхъестественным авторитетом. Еще недавно, незадолго до начала этой войны, в царствовании у римлян императора Клавдия и в бытности Измаила, нашим первосвященником, когда страна наша была охвачена таким голодом, что ассарон муки продавался за 4 драхмы, когда на праздник опресноков было доставлено лишь 70 коров муки, то есть 31 сицилийский или 41 аттический медимн. Никто из священнослужителей, несмотря на такое голодное время, не осмелился присвоить себе ни одной горсточки муки, боясь закона и гнева Господнего, с которым предвечный преследует даже тайные провинности. Таким образом, не следует удивляться тому, что тогда совершил Моисей, раз до сих пор еще оставленные им записанными законы имеют такую силу, что даже лица, ненавидящие нас, все согласны в том, что сам Господь Бог при посредстве Моисея и его добродетели устроил нашу общественную жизнь. Впрочем, предоставлю каждому судить об этом по собственному его усмотрению».